Четвертая парта, последний урок, а птицы поют о весне. Раскрашена карта, когда же звонок, чтоб ты обернулся ко мне. Мы вместе мечтали о жизни большой, мы вместе ходили в кино, но поезд далекий на север ушел, и кончилось детство давно. Всех забытых друзей соберу я на празднике. Мы играем с тобой в нашу детство игру. Одноклассники, ру, одноклассники. Мы играем с тобой в нашу детство игру. Одноклассники, ру, одноклассники. А рядом Наташка над картой сопит и учит названия морей. Не знает Наташка, что ей предстоит стать мамой пяти сыновей. Забудутся ссоры, умчатся года, и новое снимут кино. Но дружба останется с нами всегда, и это давно решено. Всех забытых друзей соберу я на празднике, я на празднике. Мы играем с тобой в нашу детство игру. Одноклассники, ру, одноклассники. Мы играем с тобой в нашу детство игру. Одноклассники, ру, одноклассники. Он раздался, последний звонок, захлопнулось детство, тетрадь. И вот наши дети спешат на урок, и все повторится опять. Четвертая парта, последний урок. Ах, как это было давно! Но встретятся вместе все 40 дорог, как в старом хорошем кино. Всех забытых друзей соберу я на празднике, я на празднике. Мы играем с тобой в нашу детство игру. Одноклассники, ру, одноклассники. Мы играем с тобой в нашу детство игру. Одноклассники, ру, одноклассники. Мы играем с тобой в нашу детство игру. Одноклассники, ру, одноклассники. Мы играем с тобой в нашу детство игру. Одноклассники, ру, одноклассники.